А потом я заметила, как во второй раз напряглась ее шея, и с таким же отстраненным равнодушием поняла, что вот сейчас-то, кажется, меня и сожрут, потому что обороняться стало нечем. Мои жалкие доспехи против этой громадины все равно, что папиросная бумага, а ее зубы, длина которых вполне могла бы поспорить с длиной моего ножа, прошьют человеческое тело насквозь с такой легкостью, что я даже «мама» крикнуть не успею. Боже, и дернул же меня черт сюда сунуться. «Беги!» — вдруг крикнул издалека чей-то знакомый голос. Но я была в таком оцепенении, что далеко не сразу узнала аса. «Беги, Гайде! Это не Стока, это Рирза! Ты слышишь? Рирза! И тебе с ней не справиться! Беги!» Одновременно с этим тварь совершила новый бросок. На этот раз удачный, потому что ее пасть нацелилась точно мне в лицо, намереваясь ловко хватнуть, сжать челюсти и раздавить голову, как спелую тыкву. И она бы, наверное, без помех сделала бы это, если бы секунды раньше из-за моей спины не выскочила такая же громадная тень и не метнулась ей навстречу. Я могла только расширенными глазами наблюдать за тем, как Лин с яростным ревом сплелся с гигантской змеей в смертельном танце. Ему было неудобно. Неуклюжие конские ноги мешали, морда была узкой и совсем не приспособленной к кусанию. Когти он отращивал в дикой спешке, и по длине они явно проигрывали зубам Рирзы. Тонкая шкура была гораздо нежнее и уязвимее ей змеиной чешуи, а пышная грива только путалась и откровенно мешала. От сдвоенного рева у меня тут же заложило уши. Волной горячего воздуха едва не сбило с ног. На поляне, вырвавшись из глотки взбешенного демона, заплясало яркое алое пламя, осветив лес на десятки шагов в глубину и дав мне возможность в подробностях рассмотреть одну из опаснейших тварей этого мира. Потом раздался новый рев, на этот раз с оттенком боли. На траву щедро брызнула показавшаяся черная кровь, почти пропавшая под толстыми змеиными кольцами тело Шейри содрогнулось. Он пошатнулся, нехорошо захрипел, когда одна из петель с огромной силой сдавила ему горло, а потом медленно завалился на бок, неистово колотя широкими копытами и тщетно пытаясь сбросить с себя тяжелую тварь, тогда как Рирза, приподнявшись над бьющимся демоном, раскрыла широкую пасть и, выпустив оттуда мерзкий отросток, выстрелила им с пеленатого скакуна. «Беги!» — гаркнул Шейри, задыхаясь под тяжестью твари. «Беги, Гайды! Мне ее не удержать! Я еще слишком слаб! Беги!» Однако именно это неожиданно привело меня в чувство. И именно этот отчаянный крик, полный страха, не за себя, а за меня, вдруг набатом ударил в голове и разум вывел из ступора. «Лин!» Охнула я, в ужасе понимая, что мой демон действительно слишком слаб для того, чтобы одолеть эту гигантскую сволочь. Более того, тварь готовилась выпить его так же, как жители деревни, невзирая на то, что он тоже относился к нечисти. А все потому что, Господи, да все потому, что я оказалась слишком самонадеянной и полезла туда, куда мне соваться вовсе не следовало. «Беги, Гайде!» — с нечеловеческим спокойствием велел ас, наблюдая через мои глаза за отчаянной борьбой. «Беги! Он сделал для тебя все, что мог!» Я сжала челюсти, чувствуя, как стремительно нарастает внутренне свойственное мне бешенство. «Он, да, ас! А вот я еще нет! Я не дам ему умереть просто так! Гайда, что ты задумала?» Я хищно улыбнулась и, выхватив из воздуха эриол, быстрее молнии кинулась к твари. Плевать, что это Рирза, плевать, что неуязвимая, плевать, что ядовитая, на все плевать, кроме того, что она пытается убить моего демона, и того, что в этом уродливом теле хранится столько выпитой из людей энергии, что ее надолго хватит для моих голодных теней. Кажется, я знаю, почему они до сих пор не вышли наружу. Кажется, они слишком много сил и времени потратили на меня. Кажется, они и сейчас молчат, отчаянно не желая в этом признаваться. И именно по этой причине я не вижу их сейчас рядом с Лином. Вейре, они поклялись защищать только меня и могут сделать это лишь тогда, когда мне будет грозить смертельная опасность. Но в данный конкретный момент опасность грозит одному Шейри, а значит, последние крохи своих сил они не посмеют истратить на него. И значит, у меня тоже остался лишь один единственный выход и один единственный шанс, за который надо хвататься обеими руками. Проигнорировав истошный вопль в голове, я буквально взлетела по мерзко шевелящемуся комку, под которым все тише содрогалось тело Лина. Моментально отыскала треугольную голову, жадно впившуюся в его горло. Зачем-то закричала в голос, чувствуя дикую злость от ощущения собственного бессилия. А когда тварь повернулась, наотмашь ударила ее мягко светящимся в темноте кинжалом. Оружие Эара вошло в чешую, как нож в масло, без малейшего сопротивления и без единого намека на то, что передо мной была бронированная шея доисторического монстра, которую не пугали сталь, огонь и никакая другая сила. Эриол пробил прочнейшую кожу с такой легкостью, что я, не ожидав ничего подобного, тут же потеряла равновесие и едва не ухнула прямо на зубы Рирзы. Но в последний момент зацепилась второй рукой за какой-то изгиб, повисла тощей пиявкой и, чувствуя на лице смрадное дыхание твари, с коротким выдохом протянула Эриол поперек змеиного горла. «Чтоб ты сдохла, сволочь!» Рирза в ответ захрипела и конвульсивно дернулась, содрогнувшись всем телом. А затем дернулась снова, но с такой неистовой силой, что меня моментально оторвало и швырнуло назад, запустив пролет, как снарядом из пращи. Причем удар о землю оказался таким страшным, что я даже понять ничего не успела, потому что на какое-то время банально отключилась. И, судя по всему, вырубила меня надолго, потому что, когда я пришла в себя и с тихим стоном попыталась подняться, то оказалось, что тварь почти перестала дергаться. Правда, перед этим она успела разломать большинство окрестных деревьев, вспахала землю на глубину локтя, разметала в сторону близлежащие пни, усыпала все вокруг обломками веток, щепок и сорванными поднявшимся ураганом листьями. Да так капитально, что разгромленную поляну я сперва даже не узнала. До сих пор не понимаю, каким чудом меня не убило на месте, почему ни один из отростков на голове твари, рухнувший прямо перед моим носом, не сумел впиться в мое лицо. И как так вышло, что бьющееся в агонии тело, разломав вокруг все, не придавило меня своей тяжестью? Но, видно, есть все же Бог на свете. Вернее, в этом мире есть как минимум один Бог, который мне благоговорит, потому что из этой кошмарной ночи я вынесла лишь пару щербин на покалеченном мече и огромный синяк на половину груди. Вдобавок, к такому же синяку на спине и заднице, из-за которого, наверное, еще долго не смогу нормально сидеть. Но зато тварь была мертва. И растерянно поднимающийся с земли Шейри тоже, кажется, не пострадал. По крайней мере, не пострадал настолько, чтобы не суметь встать на подкашивающихся ногах неверяще уставиться на отсеченную голову Лирзы, перевести взгляд выше и при виде меня горестно вскрикнуть. — Гайде, ты что наделала? Ну куда тебя понесло? Кому было велено уходить? С трудом сев и оперевшись спиной на чудом уцелевший ствол, я бессиленно откинула голову и прошептала. — Как это куда? Тебя спасать, конечно. Не могла же я тебя бросить. — Тебя могли убить, дура! — Сам такой. Я устало закрыла глаза и уронила руки. — Хоть бы спасибо сказал, чудовище. — Гайды! Лин, мигом позабыв про Рирзу, одним гигантским скачком оказался рядом. — Гайда, ты что? Тебе плохо? Ты ранена? Стой, не смей умирать, ты слышишь? Мне без тебя никак. Я же не выживу, я просто не смогу. Гайды, айдово пламя, гайды, посмотри на меня, посмотри и скажи, что ты живая. Скажи, не пугай меня так, гайды. Я даже глаз не открыла, сил не было ни на что. А грудь уже болела так, что я боялась даже лишний раз вздохнуть, потому что всерьез опасалась, что мерзкая тварь своим хвостом переломала мне все ребра, да я еще и шваркнулась об землю со всей дури. Спина — такое ощущение, что вот-вот переломится, как бы сотрясение не получить. В глазах все плывет, в ушах звенит, башка гудит, как медный котел, того и гляди лопнет. А этот неблагодарный демон вопит так, что я точно умру, если он немедленно не заткнется. — Гайде! В мою щеку ткнулось что-то холодное и мокрое, а голос Шейри стал совсем несчастным и почти плачущим. — Ну как ты могла? Я же демон, а ты Ишта. Зачем ты полезла? Не умирай, Гайде, пожалуйста. Ты мне очень нужна. Я не хочу больше быть один. Гайды! Собрав последние силы, я все-таки приоткрыла одно веко и уставилась на прильнувшего демона. Да живая я, не кричи только, а то рассыплюсь, как сахарная. Демон, стоящий возле меня на коленях, нелепо подогнул передние ноги, едва не подпрыгнул от радости, и тут же прижался окровавленной мордой. — Гайды! Ох, ну просила же! Не дави на грудь! У меня там, наверное, все всмятку. Эта сволочь так двинула напоследок. — Ой, я сейчас! — спохватился Лин и тут же метнулся к брошенному на краю поляны мешку. — Сейчас все исправлю. Крови немного глотнешь и как рукой снимет. — Давай, — покорно вздохнула я, слыша, как он зубами рвет завязки моего мешка. — Если не помру после этого, то точно станет лучше. Секунду спустя Шейри пихнул мне в руки заветный пузырек, самолично выдернул пробку, торопясь как на пожар, и едва не захлебываясь от восторга. Потом заботливо продержал носом, пока я дрожащими руками пыталась попасть горлышком в рот, но почти сразу отнял и наставительно заметил. — Много тебе нельзя, только пару капель, иначе работать перестанет. Когда крови слишком много, человек не теряет чувствительность, дня на три не меньше, так что не спеши. — А передоз, что ли, будет? — Забудь. Отмахнулась я в ответ на его вопросительный взгляд. Потом прислушалась к себе, с удивлением ощутила, что боль действительно постепенно уходит. Рискнула глубоко вздохнуть, а потом с улыбкой обняла демона. — Спасибо, Лин. Если бы не напомнил, я бы, наверное, не догадалась. У нас таких эликсиров еще не изобрели, а инерция мышления — вещь труднопреодолимая. Не привыкла я к вашим магическим штучкам, но обязательно постараюсь больше так не ложаться. Ты сам-то как? — Терпимо, — дипломатично отозвался демон, снова переходя на мысленную речь. «Укусить не успела, а это самое главное. Пару ночей рядом с тобой посплю и восстановлюсь. Эх, если бы я был сильнее, сам бы с ней, наверное, справился, и ты бы не пострадала». «Нет проблем», — с кряхтением поднялась я. «Как только в себя приду, тут же начнем делать тебя сильнее». Мне тоже не улыбается мысль, что сегодня нам с тобой просто дико повезло. Больше таких экспериментов ставить не будем. — Тени-то твои как? — неожиданно вспомнил Лин. — Забрали силу или что? А то, может, мы тут зря старались. Я спохватилась и поспешила обратиться вовнутрь. — Ас, ребята, как вы себя чувствуете? А в ответ настороженное молчание. «Парни! Вы где есть и что с вами случилось? Есть толк от этой твари или все было зря? Вы хоть успели перекусить?» «Да», — со странным выражением отозвался Гор. «Успели». «И?» — с замиранием сердца спросила я. «И вроде хорошо». «Уф, какое счастье! А то я боялась, что все бестолку. Насколько вы наелись? Как надолго этого хватит?» «Думаю, месяца 4 можно не беспокоиться». «Сколько?» «Ну, если беречь силы, то и на половину года хватит», — не слишком уверенно подал голос Ван. «Все-таки Рирза была большой и сытой, так что жизненных сил накопила немало. Была бы у тебя одна тень, хватило бы лет на 5. Но поскольку нас 4, я облегченно улыбнулась. «Ребят, да это же прекрасно! Я и на месяц-то не рассчитывала. Но раз вы хоть приблизительно приблизились к тому, чтобы не вырвать еду с рычанием, то все это имеет смысл. И если нам набить побольше таких тварей, вы, может, восстановите резерв». Тени странно замолчали. «Ас!» — позвала я, встревожившись от того, что пока не услышала его мнения. — Ас, ты почему молчишь? Ты чем-то недоволен? Вам мало? Надо еще кого-нибудь поискать. — Сегодня ты могла погибнуть, — очень тихо сказал красноглазый лидер теней. — Сегодня ты пострадала из-за нас, а мы с этого момента, как ты прикоснулась к ореолу, не могли тебе помочь. Гайде, ты приказала нам не вмешиваться, и из-за этого мы едва тебя не потеряли. Даже без браслета ты все равно остаешься нашей хозяйкой. И даже без браслета мы обязаны исполнять прямые приказы. Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, пожалуйста, не ищи больше тварей. И, пожалуйста, забудь о своем обещании. Пусть все останется как есть. От неожиданности у меня просто дар речи пропал. — Что? — Ас, ты что такое городишь? — Сегодня ты могла погибнуть, — совсем неслышно повторил он. — Тебя спас только Шейри и огромная удача, но не мы. Мы ошиблись, когда говорили тебе про голод. Мы ошиблись, когда согласились вас учить. Ошиблись в том, что не отговорили тебя и позволили себе надеяться. Но нам не нужна жизнь такой ценой, Гайде. Нам не нужна твоя смерть. Поэтому забудь обо всем. Возвращайся обратно и живи свободно. Так, как считаешь нужным. У тебя перед нами нет никаких долгов. А приходить сюда было большой ошибкой, цена которой могла бы быть слишком велика. Честное слово, мне стало обидно. Впервые за себя обидно. Да так, что на глаза сами навернулись злые слезы, а на сердце лег холодный камень. Не надо было, значит. Большая ошибка. Я резко вскочила, позабыв о том, что 5 минут назад с трудом сидела, с яростью уставилась на обезглавленную тварь, которая нас с Лином едва не угробила, и до боли сжала кулаки. «Возвращайся, Гайде», — устало сказал Ас под гробовое молчание братьев. Тебе здесь не место. И это не твоя работа. Вот значит как. Тихо прошипела я. Не моя, говоришь, работа. И с тварями я дело иметь тоже не могу. Почему, ас? Потому что я же слишком слабая? Потому что еще мало умею? Или просто из-за того, что я женщина, а? Шовинист ты бессовестный. Может, ты думаешь, я откажусь от своих обязанностей? Или брошу это дело только потому, что твари очень опасны? Может, ты считаешь, что с ними распрекрасно справятся одни рейзеры? А моя забота теперь заключается лишь в том, чтобы сидеть у крылечка, грызть семечки и поплевывать шелуху, ожидая, пока кто-нибудь будет рисковать своей жизнью. Нет, но ты очень важна для равнины, Гайде. Я важна и для своих папы с мамой, и для себя самой, и для друзей. Но это не помешало мне влезть на небоскреб и прыгнуть с парашютом, когда это показалось мне нужным и очень правильным. Правильным, понимаешь? И оно было правильным, потому что только благодаря этому прыжку я оказалась здесь. Я встретила вас, Лина, Айну. Только благодаря этому я стала, блин, вашей долбанной иштой. А если бы я не шагнула тогда с крыши, ничего бы не случилось. Вы так бы и сидели в своем браслете. Лин по-прежнему был бы злобным котом с дурным характером. И Рэй никогда бы не проснулся. У равнины не появилась бы хозяина. А эта сахастая Рирза уже через неделю сожрала бы здесь всю деревню. И только потому, что я испугалась что-то там сделать. Скажи, ты считаешь меня последней сволочью, ас? Тень тяжело вздохнула. Гайды, пойми. Нет! Это ты пойми, брат. Жестко сказала я. Я дала слово, что сделаю вас сильнее. Я поклялась перед всеми эарами, что не брошу и не оставлю вас в беде. Я поклялась перед двумя хранителями и взяла на себя серьезные обязательства. И я не могу отступить, только потому, что вам кажется это опасным. Я понимаю, что вы тревожитесь и не хотите моей смерти. Поверь, я тоже пока не собираюсь умирать. Но я хочу в один прекрасный день увидеть, как ваши резервы станут полными. Я хочу в один прекрасный день услышать ваши настоящие голоса. Я хочу понять, как вы в действительности выглядите. И я хочу, черт, ас! Я хочу надеяться, что когда-нибудь время придет, и я найду способ вернуть вам ваши настоящие тела. Понимаешь? Меня не устраивает способ вашего существования. Это иррационально, это неправильно, это нечестно, это мерзко, наконец. Жить паразитами, не имея возможности даже поступать согласно своей воле. Мерзко зависеть от кого-то так сильно. И еще более мерзко, что пока я не могу ничего изменить. Я прикрыла глаза, не зная, как еще им объяснить то, что для меня важно. Я Ишта, ас. Меня приняли лес и равнина. Я этого не хотела и не просила. Но раз это случилось, то значит расплодившиеся твари — это моя проблема. Только моя. И решать ее чужими руками мерзко, брат. Не делать ничего, надеясь, что кто-то решит ее за меня, глупо. А делать вид, что ее и вовсе не существует, как ты сейчас предложил, попросту низко. Поэтому я не передумаю, ас. И поэтому не отступлю. Если будет нужно, я начну учиться у других. Если потребуется, я пойду в Рейтану, Фарлион, да куда угодно, хоть к рейзерам, чтобы они научили меня управляться с тварями. Я буду тренироваться, я буду изучать их, я буду пытаться искать везде, где только можно, потому что твари... Я кинула взгляд, полное отвращение на мертвую Рирзу. Они чужды этому миру, и они не должны существовать. Это противоестественно. Так я чувствую. И так я считаю. Твари разрушают этот мир. Они разрушают сами основы. Они несут с собой хаос, боль, смерть, ненависть. И если я хоть как-то могу это исправить, если мои усилия приведут к тому, что хотя бы на равнине люди смогут спать спокойно, если хотя бы через 100 лет здесь не будут встречаться такие мертвые деревни, как Горечи, где у людей больше не осталось надежды, где они мертвы душой и уже ничего не пытаются сделать, то я буду считать, что не зря прожила эту жизнь. И буду считать, что так было правильно. Знаешь, у нас говорят, делай то, что должно. Пусть случится, что суждено. Думаю, это тоже правильно. Но если ты не видишь истины и считаешь, что прожить пустоцветом лучше и почетнее, то, знаешь, тогда я в тебе сильно разочаруюсь и предпочту скорее умереть в бою с Рирзой или Кахаром, чем доживу до старости, а потом начну с горечью понимать, что всю жизнь прожила тупым, нерассуждающим, покорным обстоятельствам, инертным и бесполезным грибом. Такой же неразумной тварью, как та, которую мы с таким трудом уничтожили. Какое-то время тени ошеломленно молчали. Алин, изумленно округлив глаза, смотрел на меня, позабыв про зажатый в пасти пузырек с синькой. Я тоже стояла молча, чувствуя страшную опустошенность и какую-то обреченную готовность просто развернуться и уйти, больше не ощущая за спиной поддержки и уже не ища ни от кого понимания. Однако потом что-то неуловимо изменилось в воздухе. Или же это изменилось что-то во мне самой? Я не знаю. Мне сложно объяснить, но в какой-то момент мне вдруг снова стало тепло и спокойно, как будто не было этих обидных слов. Не было моей спонтанной вспышки, не было никакого отчуждения и непонятного желания броситься вниз головой с обрыва. «Ты удивительная, Гайде!» — наконец тихо прошептал Ас, неожиданно проходя сквозь виртуальный экран, приникая ко мне изнутри и сливаясь с моим разумом в каком-то невероятном симбиозе. «Ты невозможная!» — согласно шепнул Бер, обняв меня с другой стороны и точно так же приникнув в жесте полного доверия. «Невероятный!» Со странной улыбкой подошел Ван, протягивая к нам раскинутые в объятиях руки. «И настоящее!» С необъяснимой гордостью заключил Гор, присоединяясь к братьям и даря ощущение чего-то дикого, невозможного, сумасшедшего, авантюрного, но поистине волшебного. Я вздрогнула от удивительного чувства цельности, которого никогда прежде не испытывала, но к которому, кажется, стремилась всю свою сознательную жизнь. Глубоко вздохнула, каким-то образом ощущая внутри звенящие от незримой мощи потоки резко возросшей силы, а потом вдруг поняла, что уже не являюсь сама собой в полном смысле этого слова, потому что именно в этот момент все 4 тени стали по-настоящему едины, и именно в этот момент наши сознания впервые за долгое время по-настоящему слились. Глава 7. В деревню мы вернулись с рассветом, молчаливые, задумчивые и напряженно размышляющие каждый о своем. Раньше никак не смогли. Слишком много времени заняло приведение себя в порядок и ожесточенное сдирание с одежды чужой крови. А потом, пока я обсохла, пока очистила доспех, пока собралась, пока решила, как поступить с Рирзой, В общем, как раз до утра и провозилась. По закону, чтобы получить оплату за убитую нежить, охотник или рейзер обязан предоставить старости доказательства своей победы. К примеру, зуб или клык, клочок шерсти или кусок чешуи. Причем для каждого отдельного случая доказательство было определено заранее, в том самом приложении к договору. Скажем, если бы нам на глаза попала стикса, то следовало вырезать у нее 3 самых длинных когтя и привезти в деревню. А если медяник, то собрать ядовитую слизь и вырвать из пасти хотя бы 1 клык. Однако не просто так. Не для проформы. Потому что уже после этого сам наниматель должен был убедиться, что коготь действительно принадлежал Тикси, поскольку лишь после опознания мог спокойно оплачивать работу. Но и это еще не все. Потому что затем доказательство забиралось старостой, относилось вместе с копией договора в ближайший город или любое представительство резеров, где скрупулезно фиксировалось и заносилось в особый реестр. А после этого староста имел полное право требовать от короля компенсацию за непредвиденные траты, поскольку его величество брал на себя содержание рейзеров и ордена карающей длани, поскольку на нем, по закону, лежала ответственность за каждую пропущенную рейзерами тварь, то убытки деревни он компенсировал полностью, ценными процентами старости за беспокойство. Вы скажете, глупо? Дескать, король прямо бессеребренник какой-то. Ведь скажи, кому у нас, не поверит, что такое может быть. Но поди же ты, в Бали он не только стоял на своем месте много веков, не только успешно боролся с нежитью, косяками прущей сюда из Неверона, не только спокойно содержал целую армию воинов и всячески поощрял помогающих ей в этом добровольцев, но еще и неуклонно процветал. А его король, взявший на себя обязательства по защите собственного населения, пользовался заслуженным уважением, как у солдат, так и у простого народа, который на практике ощущал, что монарх не только заботится о благополучии своих подданных, но еще и ошибки, что вообще невероятно, признавать умеет. Поэтому без возражений оплачивает услуги наемников, которые успевали разобраться с тварями до приезда рейзеров или святош. А поскольку даже неграмотные крестьяне понимали, что в каждую деревню рейзеры при всем желании не поспеют, и что на каждом углу по роте солдат тоже не поставишь, то относились к помощи простых охотников весьма благосклонно. И получалось, что на борьбу с тварями в Балионе были брошены силы не только церкви и весьма внушительной армии, но и самых обычных рубак, которые всегда знали, что за хорошо выполненную работу их непременно ждет адекватная оплата. Короче, молоток его величества. Действенную, надо сказать, политику проводит. Тратятся на это, конечно, бешеные суммы, но зато на территории Валиона твари относительно немного. А крестьяне не боятся селиться даже на окраинах. Да. Нам бы таких менеджеров на землю. Может, тогда и Российская империя бы не развалилась. Вот такие примерно мысли бродили у меня в голове, когда мы неторопливо возвращались с кладбища. А еще я думала о том, что касательно Рирзы никто из нас понятия не имел, какую ее часть надо предоставить старости, чтобы получить свои кровные денежки. Приложение-то мне так и не удалось почитать. Поэтому совершенно непонятно, что вырезать — зубы, когти, шкуру, отростки ее головные или вонючую присоску из пасти. Поэтому решили тащить всю, целиком, чтобы не получилось потом, что зазря рисковали. Так что теперь наша команда представляла собой весьма необычное, если не сказать шокирующее зрелище. Непривычно притихший Шерри безо всяких возражений тащил в зубах веревку, которой была обмотана мертвая тварь. Сама тварь волочилась по дороге, пугая своим жутким видом всех окрестных воробьев. Я сидела в седле, скользя растерянным взглядом по обочинам. А возбужденные тени, едва придя в себя, оживленно обсуждали случившееся. — Да я понятия не имею, как это вышло. — Это, разумеется, Ас. — Сам не думал, что так получится. — Ты же ее едва не столкнул в тень. — Это уже Гор. Странно, что так горячится. Обычно он из них самый сдержанный и рассудительный. Чаще всего молчит, наблюдает, оценивает. Говорит мало, но всегда по делу. — Вот именно, — поддержал брата Бер, возбужденный и, как всегда, едва не приплясывающий на месте от нетерпения. — О чем ты думал? Жить расхотелось. Как раз тогда, когда мы снова научились это делать. — Я никого не толкал, — недовольно отозвался Ас. — Гайда меня позвала. — Чего? Как? Это когда? Я против обыкновения не вмешивалась. С того момента, как мы снова разделились, я пребывала в таком же искреннем недоумении, как и мои кровные братья, и с таким же недоверием прислушивалась к себе, пытаясь понять, что с нами случилось и как вышло, что мы на целых полчаса стали одним целым, причем не каким-то там сверхсуществом, ни монстром, ни чудовищем, забывшим, кто оно есть и как его звали. Тени не поглотили меня, не задвинули куда-то в угол и сами индивидуальность не потеряли. Нет. Однако в это время мы начали думать как одно целое, принимать решения как один человек, с одинаковой легкостью оперировали доступными данными, воспоминаниями, ходили, говорили все вместе, больше не испытывая сомнений. В общем, стали чем-то совершенно непонятным, новым, чем-то обладающим намного большими возможностями, чем каждый из нас поодиночке. Мы стали сильнее, это бесспорно, быстрее. Мы делили одно тело на пятерых, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Они словно бы растворились во мне, отдав на время лидирующие позиции, слились с моим разумом, открылись, дополнили своими знаниями. Но вместе с тем я отчетливо понимала, что я — это я, а они хорошо помнили, что являются лишь тенями. Но, несмотря ни на что, охотно принимали над собой другую доминанту. Правда, в тот момент они действительно по-настоящему дышали, слышали, видели. Не поодиночке, как в те дни, когда я разрешала занимать свое тело кому-то одному, а снова все вместе. Один глоток воздуха на пятерых, одно дуновение ветра, выразительная гримаса при виде уляпанной да нельзя кольчуги, эмоция одна, а оттенков целых пять, мысль четкая, но окрашенная в пять различных цветов. Мыслишь, словно на пяти разных языках, смотришь на все стороны света одновременно, слышишь все, что происходит даже под землей. И это было так дико, так непривычно, странно, но удивительно волнующе, что я и сейчас еще слышала отголоски чужих эмоций. А узнавать теней могла теперь по одним лишь интонациям, будто образовавшаяся между нами связь так никуда и не делась. Я услышал зов, оправдывался Ас, когда братья дружно насели на него с обвинениями. И меня потянуло вперед. Почему, не знаю. Но гайды я почувствовал, не возражала. Иначе ничего бы не получилось. Ты мог ей навредить? Не мог. Наконец решила прекратить я этот бесполезный спор. Хватит ссориться. Про зов ничего сказать вам не могу. Словами я действительно никого не звала. Но возражать точно не собиралась. И считаю, что так даже лучше. Хотя сама не поняла, что же именно произошло. Ты приняла нас в себя. Тут же остыл Бер и немедленно потянулся ко мне. Странное такое ощущение, как будто изнутри тебя протягивают руку и осторожно прижимают ладонь к груди. И мы тебя приняли, гайды. Наши разумы стали едины, и за это время ты успела подарить нам целый месяц жизни. Понимаешь? Всем четверым. Я пожала плечами. — Это же хорошо. — Хорошо-то хорошо, — буркнул Гор, тоже подходя ближе и касаясь моего плеча. — Но мы могли тебе навредить. — Нет, — против воли улыбнулась я. — Не могли. — Вам заклятие не дает. — А если бы ты опять упала в тень, то вы бы меня снова вытащили. — Гайды, это не шутки, — сердито отозвался Ван, сверкнув из глубины моего разума ослепительно синими глазами. — А я не шучу, — хмыкнула я. — Ребят, с каких это пор вы научились паниковать? Ничего же не случилось. Вы живы, я тоже. Сила у вас прибавилась, причем безо всяких там тварей. Чего вам еще надо? Тени слаженно вздохнули. — Сами не понимаем. Твои мысли нас так взбаламутили, что мы не знаем, как быть. Слишком давно не испытывали столько эмоций разом. — Ничего. Какие ваши годы? Привыкните. — Да? — с нескрываемым подозрением уточнил Бер. — Это ты к чему сейчас сказала? — А ты не понял, глупенький? Я ведь на самом деле ужасно жадная и просто давно ищу предлог, чтобы больше не давать вам свое тело на прокат. А тут и думать не надо. Все под моим контролем. Никто не носится голышом по кустам. Никто не царапает мне пятки об упавшие шишки. Никто не крутит сумасшедших сальто. И я могу больше не бояться, что кто-то из вас во время тренировок ненароком свернет мне шею. Аллилуйя! Теперь я смогу вас отменно накормить, не рискуя при этом совершенно ничем. Правда здорово? Ты что? «Собираешься это повторить?» «Ага», — жизнерадостно кивнула я. «И не раз. Все лучше, чем знать, что моим телом безнаказанно пользуются сразу 4 взрослых мужика. Как считаете?» И вот тогда они наконец все поняли, а поняв, неожиданно смутились и неловко потупились, запоздало сообразив, что и у меня могут быть свои женские комплексы. Не говоря уж о чисто женских проблемах, о которых им, как мужчинам, знать совершенно ни к чему. — Мы согласны, — поспешил заверить меня Ас. — К тому же это восполнять наши силы быстрее, чем когда ты пускаешь нас поодиночке. Я только улыбнулась. — Конечно, быстрее. А вот когда мы в такой тесной компании еще одну тварь прикончим... Думаю, дело пойдет гораздо быстрее. И всего через 2-3 лет я смогу наполнить их резервы, если не до краев, то хотя бы наполовину. И смогу своими глазами увидеть, на что же способны тени в полной силе. Может, им тогда и твари будут не нужны? Уловив мою мысль, братья, говорю же, что связь осталась, надолго задумались. Но потом все же согласились, что мысль здравая, гораздо лучше, чем мое недавнее упрямство. Потому что в таком качестве, как этой ночью, толку от нас будет гораздо больше, а риска для меня, соответственно, меньше. Ведь во время слияния все их навыки становятся моими, и умения, разумеется, тоже. А когда тело тренировано и готово к настоящим подвигам, когда больше кричать мне над ухом не надо, когда чутье много поживших и много повидавших воинов, хотя бы временно, станет моим? — Гайде, а ведь это выход! — задумчиво обронил прислушивающийся к разговору Шейри. — Они сумеют помочь, но силы при этом тратить перестанут, потому что ты все равно останешься главной и будешь убивать тварей своей собственной рукой. Ты станешь использовать только их память, не силу. И значит, они ничего не потратят во время такой охоты. — И предупредим тебя, если что-то почувствуем, — подтвердил Гор. — Нет, она сама это почувствует, — не согласился Ас. — И действительно будет в этом случае безопасности. Наши инстинкты выручат. Они подскажут телу, как поступить. Я прикусила губу. — Думаете, сработает? Надо попробовать. Давай разберемся со старостой и сегодня же попытаемся это узнать. А если все получится, пожалуй, ты станешь одним из лучших рейзеров в Балионе, потому что, имея одно тело, будешь владеть навыками сразу 4 человек. А мы? Не подумай, что это в хвастовство. Но в свое время считались не самыми плохими воинами своего народа. — Вы лучшие парни, — усмехнулась я, наклоняя голову. — Не знаю, как вышло, что вы стали тенями, но все равно лучшие. И пусть меня только попробуют в этом переубедить. К деревне мы подъезжали в приподнятом настроении. Однако встречать нас, судя по всему, никто не собрался. Покосившиеся ворота были наглухо закрыты. Возле них никто не караулил. На стук ни одна живая душа тоже не отозвалась. И только по громкому лаю кобелей можно было догадаться, что она обитаема. Наконец, спустя 20 минут после того, как псы подняли страшный лай, где-то за стеной хлопнула дверь. Раздраженно фыркнул, устав стоять, как бедный родственник, перед закрытыми воротами, но смолчал. Видел, что я еще не готова спокойно сносить его возмущение. За эту ночь он вообще здорово изменился, будто серьезная угроза заставила его о чем-то задуматься. Поэтому даже сейчас, томясь в ожидании, он не позволил себе ничего, кроме нетерпеливого постукивания копытом по камню. — Кто там? — наконец соизволили проснуться за воротами. — Мы! — буркнула я, неприязненно покосившись на деревню. — Принимайте свою тварь! Готово! — Господин охотник, это вы? Боже, сколько недоверия в голосе! Как будто никто не верил, что я вернусь. — Да! — Действительно вы? В голосе неожиданно проснулось подозрение. Я нахмурилась. — А если я рога вашему старости подшибаю, поверите? Видимо, это была правильная тактика. За стеной сразу загремели ржавые цепи, и кто-то натужно запыхтел, с отчаянно громким скрипом вытаскивая из петель тяжелый засов. Торопился бедняга, пыхтел от усердия, спеша освободить мне дорогу. Хотя, может, это просто надежда избавиться от козла старосты на человека подействовала. Может, он посчитал, что мое предложение — это уже и обещание? Я одарила бородатую физиономию вратаря внимательным взглядом, но незнакомый мужик, видимо, решил не рисковать. Завидев меня, тут же поклонился в пояс. И с испуганным воплем шарахнулся прочь, когда Лин втащил за собой убитую Рирзу. — Святой Аллар! Айри светоносные! — Зови старосту! — бросила я, прервав неистово творящего охранные знаки мужика. — Скажи, пусть готовят деньги. Тот поспешно закивал и, бросив открытые ворота на произвол судьбы, бегом кинулся вглубь деревни. Да так прытко и с таким энтузиазмом заколотил ставни дома старосты, что когда мы приблизились, Стеван уже выскакивал из дверей, босой, в одной только рубахе, из-под которой торчали кривые волосатые ноги, с зажатым в одной руке помятым сапогом, который он явно собирался надеть, но при виде нашей добычи просто выронил себе на пальцы. — Ик! — только и сказал Стеван, когда Лин с отвращением выплюнул пропитавшуюся черной кровью веревку и швырнул 10-метровую змеюку ему на крыльцо. — Ик! Что? Ик это? — Это Рирза, — как можно суше сказала я, не слезая с седла. — Молодая, голодная и едва не начавшие откладывать яйца. За кладбищем мы нашли почти готовую кладку, которой не хватило до завершения всего 3 дней работы и 1 дополнительной жертвы. Это была сущая правда. Когда Лин сжигал дупло, внутри явно было что-то еще, что-то плотное, едва заметно шевелящееся и сильно смахивающееся на созревающий кокон. Ас говорил, что из одного такого яйца может народиться от одной до трех тварей, которые способны войти в силу в течение пары-тройки месяцев. Так что на самом деле деревне крупно повезло, что мы проезжали мимо. А нам, соответственно, повезло еще крупнее, потому что только из-за кокона Рирза не рискнула вылезти из дупла сразу, что и спасло наши драгоценные шкуры. Кроме того, она была привязана к нему неким подобием пуповины, поэтому долго медлила и не решалась ее разорвать, из-за чего у меня появилось время прийти в себя, собраться и использовать это скромное преимущество. В противном случае Рирза бы дославно поужинала, а через месяц деревня Горечи стала бы простым воспоминанием. У старосты, когда он оглядел громадную змеюку, нехорошо вытянулось лицо. Однако причину этого я поняла не сразу. Сперва решила, что мужик просто сильно впечатлился. Однако потом он как-то разом собрался, встрепенулся. Понял, видимо, что больше ему ничего не грозит. А после этого посмотрел уже по-новому. Дерзко, нагло и с вызовом вздернув подбородок. «А вы уверены, господин, что это именно Рирза?» «Это что, шутка? Или лысый хорек самым натуральным образом издевается?» «А ты сам не видишь?» У меня нехорошо сузились глаза. «Я ничего не понимаю в тварях», — злорадно сообщил Стеван, как-то по-особенному сверкнув утонувшими под лохматой челкой глазами. «Я же не Рейзер. Разбираться в вашем деле не обязан. Что написано в договоре, то и отмечаю». У меня сжались челюсти. Нет, все-таки издевается. «Хочешь сказать, что ты не способен отличить простую тиксу от более серьезной твари?» «Нет, господин мой». «А в законе и в приложении к нему ничего по этому поводу не написано?» «Написано, господин», — с готовностью согласился староста, выпрямившись и резко прекратив заискивать, даже подбоченился гордо, карикатурно выпятив тощую грудь и выставив вперед босую ступню. Император, блин, кривоногий. «Там описано, как выглядят основные виды твари, которых могут одолеть рейсеры, но ни про какую Рирзу не упомянуто». «Мать твою, да он же просто платить не хочет». «Вот тварь!» — с холодной яростью прорычал Лин. — «Гайда, давай я его съем!» — «Не надо, отравишься». Я нахмурилась, не понимая причин столь явного нарывательства со стороны ушлого старосты, и недобро протянула. — «Правда?» — «Да!» — еще более нагло ухмыльнулся этот мерзавец. И во мне шелохнулось недоброе предчувствие. Стал бы он врать, если бы не был так уверен, и не нарвался бы так открыто, если бы не знал что-то, чего точно не знаю я. Но я ведь проверила, каждое слово прочла. — «Дай сюда бумагу», — процедила я, уже видя, как по морде Стевана расползается гнусная улыбочка. А когда он не понял, бумаги на Во-Алларе еще не было. Глухо рыкнула. — «Договор неси! Живо!» — «Конечно, конечно!» — издевательски поклонился он и на пару минут исчез за дверью. Но потом вернулся с двумя кусками пергамента и с еще одним поклоном протянул. — «Вот, господин, извольте ознакомиться. Это ваш договор, в котором все указано, как вы потребовали. А это приложение, где тоже написано». На договор я глянула лишь мельком. Только чтобы убедиться, что этот гад ничего оттуда не вычеркнул или, напротив, ничего лишнего не приписал. Но все было в порядке. Как я продиктовала, так он и накорябал своей гусиной лапой. Корябал, кстати, пером, не ручкой, естественно, но криво и неразборчиво. Пожалуй, если бы не заглядывала ему через плечо, ни за что бы не поняла. Нет. Договор чист. Никто его не переписывал и сумму оплаты не менял. тут привязаться не к чему. Но тогда отчего этот козел так явно сияет? Я взяла вторую бумагу, почище и явно хранившуюся в герметично закрытом футляре, чтобы влага не испортила и не покорежила тонкую телячью кожу. А потом развернула и внимательно вчиталась. — Вот урод! — ахнул Ас, едва увидев первые строки приложения. — Знал же, тварь! А мне и ни к чему! Гайды, это просто невероятно! Я пробежала глазами пергамент до конца и сжала кулаки. Действительно, невероятно. И кажется, у старости действительно есть повод позлорадствовать. Но мне и в голову не могло прийти, что стандартные договора заключаются с вольными охотниками только на тех тварей, которых они теоретически могут прикончить в одиночку. То есть тех, кто поменьше, попроще и не сожрет одинокого странника. А охотники редко собирались большими группами, как только увидят. Да охотники и сами не нарывались, не испытывая никакого желания связываться там, где с высокой долей вероятности им грозила смерть. Оставляли на более подготовленных и специально обученных рейзеров, святош или разведчиков хасов. Впрочем, нет. Хасы тоже по большой части одиночки. Их дело — выследить и дать весточку остальным. А уж те являлись потом на место большими силами и приканчивали гадину все вместе. Твою маму! Выходит, вот почему горечи так долго сидели без помощи. Охотники, если и были, едва услышав про кладбище и смерть двух предыдущих добровольцев, просто разворачивали коней и махали деревне ручкой, справедливо полагая, что если тут уже двое сыграли в ящик, то дело воняет откровенной тухлятиной. Соответственно, уезжали, оставляя его профессионалам. Тогда как до них, профессионалов, еще дойти было надо. Заявку написать управляющему Берола, потом из собственного кармана, а это немало, оплатить услуги святош и хасов, а после сидеть ждать, пока означенный отряд заявится на работу. Потом, правда, король обещал возместить убытки, но далеко не полностью, потому что убитых односельчан не вернешь, и разрушения, учиненные рейзерами в процессе поимки твари, не восстановишь. Поэтому жадный староста вполне мог ту заявку вообще не отсылать, а несколько месяцев сидеть на заднице, надеясь на какого-нибудь заезжего дурака-охотника, который не только пришибет эту тварь по минимальным расценкам, но еще и денежку даст ему заработать. Просто по той причине, что Рирза являлась одной из опаснейших тварей и в приложении действительно не указывалась. Потому что никакой идиот не станет на нее охотиться, зная, что гарантированно помрет. Тем более не станет охотиться в одиночку. Так что с моим появлением староста обрел не только избавление, но и преизрядную экономию, потому что совершенно законно имел полное право заплатить лишь столько, сколько прописано в договоре. А там была указана сумма в 2 серебряные лиры, стоимость одной убиенной тиксы. И нет больше ничего, что помогло бы мне стрясти с него хотя бы один золотой лар. «Тварь!» — с чувством протянул Бер, свирипо выдохнув и шумно раздув ноздри. «Гайды, давай его удавим! Он же, гад, знал, что тварь из старших! Знал и не предупредил!» «Ты не получишь за Рирзу ничего!» — зло согласился с братом Ван. «Мы даже не знали, что договоры так составлены. Можно я его убью?» «Ну что, господин мой?» — торжествующе ухмыльнулся староста. «Убедились?» Я взглянула на его наглую морду и сама не поняла, как слетела с седла. Так быстро, что даже не сообразила, что делаю. потому что внутри вдруг поднялась такая волна холодного бешенства, что меня самым натуральным образом перемкнуло. Если бы он сказал, сколько тут было охотников до меня, если бы я обратила внимание на слова того мужика и задумалась над тем, почему двое уже погибли, если бы знала нюансы составления договора и удосужилась вытребовать это дурацкое приложение, ни за что бы не сунулась на это грёмотное кладбище. Это была работа не для одиночки и совсем не для простого охотника, тем более начинающего. Тут, как минимум, отряд хасов требовался или орденцев на худой конец. И этот мерзавец отлично все понимал. Он отправил меня на верную смерть, явно намереваясь поиметь потом какую-то выгоду. Если уж не убийством твари, а это дело, как я сейчас понимаю, было изначально обречено на провал, то хотя бы вещами моими, конем и каким-никаким, а все-таки оружием. Неудивительно, что от такой подставы меня аж скрутило. И неудивительно, что взбешенные тени даже опомниться не успели, как дружно рванулись вперед вместе со мной. И мы снова, как ночью, слились в одного разгневанного зверя. «Ты обманул меня, тварь!» — прошипела я, почти ничего не видя и застилавшей глаза пелены ярости. «Ты знал, что тварь орудует тут очень давно! Знал и сам прятал трупы на кладбище, чтобы люди не догадывались раньше времени и не потребовали отписать в бюро. Это ты их закапывал, когда никого не было рядом. Ты скрывал, сколько народу она успела уничтожить. Ты молчал, когда видел обглоданные скелеты, и ты давно знал, что тварь уничтожила больше десятка людей. Все знал и молчал, а потом отправил на смерть двоих охотников, понадеявшись на то, что у них хватит сил одолеть молодую Рирзу. Мои пальцы сами собой сжались на горле отшатнувшегося старосты, помешав ему сбежать обратно в дом, а потом начали медленно сжиматься, заставляя его захрипеть и в ужасе выкатить глаза. «Ты предал нас!» Почти ласково прошептала я, заглядывая в его побелевшее от страха, взмокшее и покрытое липким потом лицо, совсем не замечая, что скрученные пальцы старосты тщетно пытаются разжать мою руку. «Ты обманул и предал свою деревню. Ты предал этих людей, которые доверили тебе свои жизни. Ты не сказал им о твари, хотя первым понял, что случилось. И ты ждал, позволяя ей убивать их родных, пока Рирза не стала взрослой. Если бы ты позвал рейзеров раньше, этих смертей можно было избежать. Но ты пожадничал, решил, что сможешь урвать свой кусок. Ты своими руками убил больше дюжины человек. И это ты, тварь, Стеван. Самая настоящая тварь, гораздо хуже, чем Рирза. Потому что у Рирзы нет разума, и потому что ей все равно, кого жрать. А ты знал обо всем и наживался на тех, кто тебе доверился. Тени тихо зашипели на четыре голоса, полностью согласные с обвинениями, а я озвучила их мнение вслух. Убийца, трус и предатель. «Пощади!» — просипел белый, как полотно мужик, внезапно впав от моего неподвижного взгляда в какое-то оцепенение. «Пощади, господин! Я не хотел!» «Ты променял свою душу на золото, мразь, и ты заплатишь за это сполна!» Стеван неожиданно дрогнул. Странно затрясся, когда я приблизила лицо к самому его носу. Но потом жалобно всхлипнул, как-то резко осев, после чего обвис безвольным мешком, а по его ногам побежали горячие вонючие струйки. «Ты будешь гореть в аду!» — совсем нежно пообещали мы с отвращением, выпустив дрянного писуна и отойдя на шаг, чтобы опозорившийся староста не облил нам новые сапоги. «И ты будешь искать прощения, мерзавец, но не найдешь покоя до тех пор, пока не получишь его ото всех, кого успел обмануть, и не оставишь поисков, пока я не освобожу тебя от этого долга. Ты понял?» Стеван только звучно сглотнул. Я обожгла его еще одним взглядом, от которого он побелел окончательно и в панике схватился за сердце, а затем, отвернувшись, сошла с обмоченного крыльца, предварительно выдернув из вялых пальцев предателя скомканный экземпляр договора и убедившись, что тот ничуть не пострадал. Потом быстро огляделась, сморщилась при виде вышедших из своих домов селян, позволившись такому ничтожеству решать судьбу целой деревни, но решила, что и так сделала достаточно, и вскочила в седло. «Уходим, Лин! Забирай тварь и поехали отсюда! Я больше не хочу видеть эту деревню!» Демон жутковато оскалил острые зубы, громко всхрапнул, заставив деревенских шарахнуться прочь. После чего наклонился, одним махом откусил Рирзе голову и, зажав ее в пасти, черной молнией метнулся к воротам. Свирепый, огромный и такой же страшный, как мое изменившееся лицо, которого, к счастью, никто из них так и не увидел. Отступление 2. «Что скажешь, брат?» — с нескрываемым интересом спросил рогатый гигант у своего белокрылого соседа, краем глаза косясь на огромное, висящее в пустоте зеркало, от которого не отходил все последнее время. Светлый, занимавшийся тем же самым, странно хмыкнул. «Хороший ход. Твой игрок делает успехи». «То есть ты больше не собираешься вмешиваться и не станешь просить меня вернуть его обратно?» «Нет, мы ведь договорились». «Хорошо». Рогатый, отчего-то задумавшись, молниеносно сменил облик, превратившись в какую-то хищную тварь, состоявшую из одних только когтей и зубов. Но потом, спохватившись, вернул прежний облик. Правда, без рогов и крыльев. Просто высокий, могучий, облаченный в одну лишь набедренную повязку мужчина, с хищным, жестким лицом, небрежно разметавшийся по плечам гривой пепельно-серых волос и бездонными глазами древнего бога, в которых, как в зеркале, отражалась вездесущая пустота. Светлый посмотрел на него с усмешкой. — Тебе еще не надоело? — Что именно? У гиганта медленно посерела, а затем и окончательно почернела кожа. Потом вернулись на место крылья, и самыми последними заново отросли витые, недобро поблескивающие в темноте рога. — Вот это! Ты намеренно пугаешь смертных! — Ну, кто-то же должен это делать, если ты избрал для себя благородный путь всеобщего защитника и охранителя. Светлый поморщился. — О, нет! Только не начинай снова! — А что, правда, глаза колет? — гнусно ухмыльнулся рогатый. — Ты же всегда в белом, весь такой чистый и незамаранный. А я тут с тварями вожусь, в грязи ковыряюсь и не купаюсь, как в луже. Души пожираю на завтрак сотнями. Мы такие разные. Чтоб у тебя рога больше никогда не отвалились! С чувством отозвался белокрылый, отойдя от зеркала. «Знал бы ты, что ты так изменишься, поменялся бы с тобой местами». И тогда бы я стенал, как ты сейчас, глядя на мои рога и крылья. Неожиданно расхохотался Темный. Нашел, что сказать, брат. Нет, пожалуй, мне не надо такого. Стал уж тенью, белое больше никогда не надену. Хватит мне и того раза, когда... Не напоминай. Страдальчески скривился Светлый. Самая глупая твоя идея и с самыми ужасными последствиями. Для кого? Для тебя? Нет. Для мира. Я хотел как лучше. Тут же нахмурился рогатый гигант, и его черные глаза на миг блеснули таким же ярким золотом, как у Белокрылого. Правда, всего на мгновенье, за которое не успевает родиться и умереть даже сверхновая. Но Светлый все равно заметил, а заметив, тут же отвернулся и сделал вид, что внимательно смотрит на вечность. — Я знаю, ты всегда хочешь как лучше. — Тебе просто не нравятся мои методы? — Боюсь, не только мне, брат. Все, мне пора. Внезапно повел плечами Белокрылый и быстро шагнул к послушно расступившейся перед ним темноте. — Нужно еще кое-что проверить, прежде чем ты сделаешь ответный ход. Рогатый настороженно посмотрел вслед, но Светлый больше ничего не добавил, а затем, раздвинув плечами недостаточно широкий проем, бесследно растворился в холодной, беззвучной пустоте. Глава 8. Я лежала на расстеленном одеяле и, заложив руки за голову, неподвижным взглядом смотрела на незнакомые звезды, среди которых где-то очень далеко затерялась крохотная солнечная система с еще более крохотным голубым шариком под названием Земля. Чего вдруг накатила ностальгия, не знаю, но почему-то с наступлением темноты мне сделалось тоскливо. А мысли при виде красивого звездного неба сами собой свернули к покинутому дому. Злость на старосту давно прошла. Я никогда не умела копить ненависть, однако неприятный осадок все равно остался. А вместе с ним во мне крепла стойкая уверенность в том, что я, если желаю полностью освоиться в этом мире, должна как можно быстрее начать собирать информацию. Считай, полгода тут провела. Пора бы старательно вживаться, вливаться в новую среду. А я то к Иарам спешила, как на пожар, то в лесу засела, как сыч, уделяя внимание лишь учебе. Теперь вот по глуши надумала мотаться. Ага, и первый встречный же пройдуха обул меня как маленькую, наколов на такой элементарной вещи, как нехватка знаний о местных законах. На теней в этом плане надежды нет. А в Валионе они знали слишком мало, потому что последние 100 или больше лет провели внутри чужого браслета. А сведения из их прошлой жизни уже давно и безнадежно устарели. С Лином та же ситуация. В городах он никогда не жил, и все, что знал, давно успел мне рассказать. Но это все равно не спасло нас от нелепой ошибки. Короче, мне срочно нужен ликбез по местной юриспруденции и свод здешних законов, которые желательно бы увидеть в оригинале. Одна загвоздка — что-то толпы добровольцев, готовых поделиться со мной ценной информацией, поблизости не видать. Голова Рирзы не в счет, она и при жизни-то была не слишком общительная. А единственный возможный источник, мэйр, так и не соизволил ни появиться, ни хотя бы знак подать, что услышит мой неумелый зов. «Может, я не так зову?» — задумалась я, легонько покусывая лезущую в лицо травинку. «Может, я чего-то не поняла?» «Ты просто думай обо мне раз в пару дюжин дней, думай и представляй по карте, где примерно находишься. А я сам вас найду», — заверил меня когда Лохвард перед уходом. Но, быть может, этого мало? Выпустив травинку, я прикрыла глаза и снова сосредоточилась. Так, лежу на спине, расслабляюсь, пытаюсь почувствовать окружающий мир. Даже вроде получается что-то. Я хорошо слышу, как шелестит листва на деревьях. Чувствую запах трав, в котором все отчетливее проступает аромат мясной похлебки. Ощущаю, как мои руки щекочут тоненькие травинки. Потом темнота. И снова свет, неярко пробивающийся сквозь сомкнутые веки. Этот свет медленно охватывает мое тело, распространяясь по нему, как сияние маленького солнца. Затем выходит наружу, заставляя мою кожу потихоньку светиться. А после этого легкими лучами расходятся во все стороны, выхватывая из пустоты все тот же лес, который я только что видела собственными глазами, колышащиеся от игривого ветерка травы, могучие сосны с непривычно голубыми иголками, другие деревья, названия которых я так и не научилась произносить правильно. Вот это, кажется, мерий. Он похож на мелколиственный ясень. Вот это инрез, у которого после цветения на ветках вырастают похожие на желуди плоды. Я немало их съела по осени, когда занималась добровольным затворничеством. Вот это севек, идеально прямой, ровный, как стебелек, но толстый и такой красивый со своей серебристо-голубой листвой, что у меня каждый раз дух захватывает, когда доводится встречать этих красавцев на дороге. Деревьев тут много, очень много, а уж кустов и того больше. И ревет, и ротан, и плетистый верль, и чего только нет. А рядом цветы — розовые, голубые, сиреневые, красивые, очень красивые. Особенно, когда смотришь на них не просто глазами, а вот так, словно бы сквозь себя, одновременно ощущая, как от них в твою сторону исходят волны мягкого тепла. Точно такие же, как постоянно идут от земли и от каждого встречного мною дерева. Мягкие, приветливые, почти родные, готовые откликнуться на первый же призыв и поделиться своим теплом с ласково улыбающейся Иштой. Закончив с поляной и с легким смешком облетев склонившегося над костром Шейри, который взялся сегодня кашеварить, я потянулась дальше. Сперва на юг, но недалеко, на расстоянии всего половины дня. Потом на восток, на запад, лишь для того, чтобы поискать, не прячутся ли где поблизости уже знакомые темные пятна, следы тварей. Но поняла, что таковых тут больше нет, и только тогда потянулась на север, постепенно открывая для себя все новые и новые горизонты, знакомясь с радостно удивленно встречающими меня растениями, недоверчиво оборачивающимися зверьми, огибая глубокие овраги, невесомой тенью перелетая через быстрые речки, вперед, туда, где далеко-далеко, возле дальних гор раскинулись северные леса. Те самые, где надолго затерялся мой недавний друг, который снова был нужен мне, как воздух. «Где ты, Мейер?» — тихонько прошептала я с ветром, но ответа не услышала. Ни звука от него, ни голоса, ни запаха. Я, вздохнув, покружила немного по границе леса, скользнула вдоль вольницы почти до самого моря, а затем также медленно и неохотно направилась обратно. По пути старательно замечая все провалы, черноту и то, что могло даже издали напомнить присутствие твари. Подробностей, правда, не видела. Слишком далеко. Но запомнить все равно постаралась. С тем расчетом, что если буду поблизости, обязательно зайду проверить, нет ли там чего, чем можно поживиться моим теням. — Ну как? — с любопытством спросил Лин, когда я открыла глаза. пусто. — Совсем? — Увы, — вздохнула я и поднялась с одеяла, поводя носом. — А пахнет вкусно, мне нравится. Тебе, кстати, копыта не мешают. Огромный черный конь, зажав в зубах деревянную ложку, последний подарок Айны, который я ему на сегодня передоверила, отрицательно мотнул головой. — Усы не сожжешь? — невольно улыбнулась я. — Не, ни огонь не страшен. И действительно, чего я спросила? Если уж он научился настоящее пламя выдыхать, то уж слабый костерок его точно не напугает. Демон, что с него взять? Правда, хороший демон. Мой персональный и удивительно верный. Готово, — с гордостью сказал Лин, закончив с похлебкой. Пробу снимать будешь? Еще бы! Давай ложку! Ой, горячо! Зашипела я от жадности, слизнув слишком много. Ух! Ой, ням! Угу, вкусно! Даже очень! Лин, ты просто кладезь талантов! Шерри смущенно шаркнул копытом. Да ладно! Просто остроух молодой попался! Нет! Зачерпнула я снова. Не скромничай! У меня такая не получается! — Есть-то будешь? Лин смутился еще больше. — Иди сюда! — рассмеялась я и подвинулась, освобождая для него место. Демон с радостным урчанием скользнул ближе, ловко перепрыгнув через пуганно затрепетавший костер, а потом свернулся клубком, забрался мордой под мою левую руку, так, чтобы спрятанный под перчаткой знак касался его лба, и блаженно прикрыл глаза. Я улыбнулась снова, машинально почесывая ему за ушами, а второй рукой активно таская горячее из котелка. Да, получилось у него действительно неплохо. Я даже дома такое нечасто ела. А тут, в лесу, в глуши, рядом с валяющейся в соседних кустах головой мертвой твари. — А ты уверен, что от Ририса нам понадобятся именно зубы? — спросила я, когда Шейри насытился и сладко задремал. — Нет, я бы только присоску взял. — Так давай возьмем. Деньги на дороге не валяются. А за Рирзу нам в Бироле, наверное, хорошо заплатят. — Вонять начнет, — с сожалением отозвался Лин и широко зевнул. У твари тело быстро тухнет, так что брать надо или только зубы, или зубы и чешую. Может, еще нарост роговый на носу, но не больше. Даже если не поверят, что настоящая Рирза, все равно сумма будет не меньше золотого лара. А если сможешь доказать, что в одиночку пришибла старшую тварь? Хотя я бы на твоем месте этого не делал. Почему? Чтобы внимания не привлекать. — Логично, — кивнула я, уплетаясь за обе щеки. Одиночке не под силу удавить Рирзу, каким бы воином он ни был. Даже при удаче... Нет, вряд ли. И я бы не справилась, если бы ты ее огнем не отвлек, и если бы ас не велел падать. Эта зараза бы мне голову откусила и не поморщилась. Слава богу, что ее кладка сдержала. Да, если бы не кладка, она бы выскочила сразу, и ты бы не успела даже мявкнуть. Я снова кивнула, и еще Эриол помог. Без него я бы точно ее шкуру не пробила. Кстати, как он там? Не мешает тебе? Нет. Я машинально покосилась на правую руку, из которой послушно показалась призрачная, пока еще призрачная, но уже наливающаяся знакомым светом рукоять. Я терпеливо дождалась, когда свет станет хорошо различимым, и позволила Эриолу появиться полностью, отложив ложку и уверенно взявшись за сомнительное наследство Эара. Странно, конечно, но кинжал больше не доставлял мне никаких неприятностей и почти перестал вызывать нехорошие воспоминания. Сейчас я воспринимала его как часть себя, причем полезную и очень нужную часть, потому что она совсем недавно спасла мне жизнь. А я при всей своей нелюбви к его прежнему хозяину не могла этого забыть и не могла не проникнуться к необычному оружию чувством искренней благодарности. Я бережно провела кончиками пальцев по чуть изогнутой рукояти, которая теперь ложилась в ладонь так, будто Иара специально создавали ее под меня. Глупость, конечно, это ведь самая обычная магия самого обычного артефакта, ловко подстраивающегося под своего владельца. Но мне действительно нравилось чувствовать стальную жесткость и смотреть на мягкое, серебристо-голубое сияние четырехгранного клинка. Красивое оружие, ничего не скажешь. Смертельно опасное, хищное, полное непонятной силы, но изящное, надежное и завораживающе красивое. Настоящий шедевр. Я осторожно погладила прохладное лезвие и позволила ему исчезнуть. «Интересно, почему твои тени его так не любят?» Чуть повернул голову Шейри. «Потому что он не любит нас», — фыркнул в ответ Бер. «И потому что при каждом его появлении нам приходится срочно покидать гайды». «Так ненадолго же. А ты бы согласился уйти от нее в тень хотя бы на четверть оборота?» Лин аж вздрогнул. «Ни за что!» «Вот и молчи тогда, копытная!» — сердито проворчал Бер, в кои-то веки общаясь с демоном, как со старым приятелем. «Кто-то вообще обнаглел в последнее время. Вторую неделю к обычной еде не притрагивается, насыщаясь исключительно за счет чужой Дейри. И кто-то, кажется, забыл, что собирался о чем-то попросить». Я мигом навострила уши. «Ребят, это вы о чем?» Шири неожиданно замялся. «Да так просто. Нет уж, ты говори, пожалуйста, что стряслось. И почему Бер так ехидно тебя подкалывает?» «Ну, я... Лин, не мямли. У тебя язык для чего?» «Да крылья он вернуть хочет», — безжалостно знал демона Бер. «Про небо каждую ночь грезит, летать мечтает, мучается. Только спросить у тебя боится. Вдруг ты передумала?» «Я передумала?» — озадачилась я. «Ну да, говорила же, что подумаешь над этим. Вот он и надеялся, что у тебя появились какие-то идеи». «Погодите, так у него же были крылья. Лин, ты же их отращивал». «Да», — печально вздохнул Шерри, — «но тут же сломал». «Ну и что? Я определенно не понимала причин такого траура. Кто тебе мешает отрастить новые?» Демон как лежал, так и замер, ошарашенно разинув рот и смешно округлив глаза, как будто подобная элементарная мысль ни разу не приходила ему в голову. «А разве можно?» — неверящим шепотом спросил он, уставившись на меня пожелтевшими от волнения глазами и даже позабыв о том, что больше не собирался говорить вслух. Я всплеснула руками. «Господи! Так кто ж тебе запрещает? Можно, конечно. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Думала, ты сам решил, что пока тебе это не нужно. Вот и не настаиваю. Хотя посмотреть хотела до ужаса, как ты летаешь. А ты, оказывается, просто не сообразил». Лин странно разинул пасть. «Я не знаю. Мне показалось, что после того, как один раз сломал, они не должны снова. Ведь так не бывает». Он растерянно моргнул и окончательно смешался, став внезапно похожим на маленького ребенка, заблудившегося в огромном супермаркете и не знающего, как найти оттуда выход. «Блин, ну ты же демон, а не птица! Демон! Ни конь, ни зверь, ни дракон, ни тушканчик! Ты демон! Тебе облик поменять, что расплюнуть. Огнем даже дышать можешь, разговариваешь, кашу, елки-палки, варишь. Ты столько знаешь, что я порой офигею. А тут, Лин, ну ты меня поражаешь. Иногда даже кажется, что специально тупишь на какие-то темы. Шерри виновато сжался и как-то пришибленно замер, поглядывая снизу вверх такими огромными, чистыми, совершенно детскими глазами, из которых почему-то исчезла всякая рассудительность, что мне стало совсем не по себе. Такое чувство, что в некоторых вопросах этот немало поживший и сменивший порядка десятка хозяев демон теряет всю свою мудрость, напрочь забывает приобретенный жизненный опыт, утрачивает инициативу и становится слабым, беззащитным детенышем, у которого внезапно отобрали мать. «Лин!» Я порывисто обняла несчастного Шерри, бережно погладив его голову и ласково поцеловав подозрительно шмыгающий нос. «Ну ты же у меня такой умница, такой замечательный, сообразительный, способный! Ты так нас выручаешь, так вовремя иногда подсказываешь, так много помогаешь, там, где я сама ни за что бы не догадалась. Ну что тебе мешает сделать это для самого себя? Что с тобой происходит? Что затмение находишь, что ты совсем перестаешь быть собой?» У Шерри влажно заблестели глаза. «Не знаю», — прошептал он, доверчиво прижимаясь всем телом. «Я ничего не помню, не понимаю. Я даже не знаю, кем был и как таким стал. Гайде, я порой начинаю забывать даже о том, кто был моим прошлым хозяином. И только с тобой, когда ты близко, эти приступы проходят. Только с тобой я помню хотя бы то, что было несколько дней назад». «Как?» — пораженно замерла я. «Так что же, и Айну успел забыть?» «Почти», — неслышно отозвался Лин. «Если бы не ты, точно забыл бы. Но пока я еще помню. И ее, и Мейра. Пока я с тобой, я все это помню. Но стоит тебе отойти подальше, как память тает и размывается. И я вспоминаю лишь, что был призван служить кому-то. Призван болью, словом и кровью. Только это. Бедный. Меня держит заклятие», — тяжело вздохнул демон. «Не знаю, кто его накладывал, но, наверное, это был сильный маг. Айна не смогла его ослабить, хотя пыталась несколько раз. Она хотела, чтобы я стал сильнее, но я не мог, заклятие не пускала. А теперь вот, у тебя как-то получилось. Я больше не хочу обратно, не хочу возвращаться и не хочу ничего забывать. Гайды, не бросай меня, ладно? Не брошу». Я крепко обняла несчастного Шерри, на глаза которого навернулись самые настоящие слезы. «Конечно, не брошу. Ты мой, а я жадная, ужасно, и никому тебя не отдам. А еще...» Я тоже шмыгнула носом. «Еще я хочу, чтобы ты больше ничего не забывал, пока сам этого не захочешь. Я хочу, чтобы ты всегда помнил обо мне и о том, как мы с тобой познакомились. И я очень хочу, чтобы ты отрастил себе новые крылья, такие, чтобы смогли взлететь, и такие, чтобы ты смог, наконец, воплотить свою мечту. Ты ведь сделаешь это для меня? Покажешь, какие у тебя крылья?» «Да!» — зачарованно прошептал Лин, неотрывно глядя на меня сияющими глазами. «Я все для тебя сделаю, Гайде, все, что захочешь!» Я тихо вздохнула, ласково перебирая короткую черную шерсть на его загривке. «Давай тогда попробуем, а?» «Сейчас?» — радостно вздрогнул Шерри. «Конечно. Чего время тянуть? Главное, тебя никто не увидит и не грохнется в обморок, если все получится как надо. Давай, вставай, меняйся. Хочу, наконец, понять, что же ты за чудо такое». Демон тут же вскочил, едва не опрокинув остывающий котелок, и метнулся к дальним деревьям. А что мне сделать? А как растить? Откуда? Из спины? Ой, а лап мне сколько оставить? А какой взять размер? А перья нужны? Может, надо не два крыла, а четыре? Я покачала головой. Стоп, Лин, так не пойдет. Встань ровно, не суетись, успокойся. И не переживай там, где не надо. Ты разумный, почти взрослый и серьезный Шейри, которому на данный момент требуется только одно — проверить, можешь ли ты восстановить себе крылья. Для этого даже перекидываться не нужно. Достаточно просто слегка измениться. К тому же силы это много не отнимет. Поэтому гораздо выгоднее попробовать в имеющемся облике. А потом, если все получится, пытаться менять все остальное. Понял? — Да, — послушно кивнул демон. — Успокоился? — строго спросила я, чувствуя себя воспитательницей в детском саду. — Да, просто ращу новые крылья, не меняюсь целиком, не трачу сил понапрасну. — Умница! Тогда попробуй. Демон послушно задумался, старательно шевеля ушами и нервно перебирая точеными ногами. Но получалось у него пока из рук вон плохо. Видимо, переживал и все равно боялся, что не получится. Он целых 5 минут стоял на месте, зачем-то тужась, и изо всех сил пытаясь выдавить из спины нечто, похожее на крылья. Но потом шумно выдохнул и, сдавшись, жалобно посмотрел. — Не получается. Я поняла, что один он не справится, потому что в отношении себя действительно начинал временами тупить и пугаться, как маленький ребенок. Поэтому решительно встала, подошла и с уверенным видом оглядела его широкую спину. Тут главное состроить умную физиономию, подпустить в голос побольше твердости, изобразить, что все эти трудности — фигня на постном масле, а потом самым умным видом дать какой-нибудь глупый совет, который будет воспринят с невероятной серьезностью. Дети все такие и верят родителям безоговорочно. Алин сейчас смотрел на меня, как на всезнающую и премудрую мать, которая вот-вот придет, что-нибудь скажет, и тогда все получится само собой. Не будем его разочаровывать. Значит так, сосредоточенно ткнула я пальцем в то место, где, по моему мнению, ему надо было растить крылья. Вот тут у тебя должно быть 2 крыла, больших, крепких и достаточно выносливых, чтобы выдержать твой вес. Про перья не знаю, но не уверена, что они тебе нужны. Да и возни с ними много. Значит, пока на пробу возьмем самый простой вариант. Ты летучую мышь когда-нибудь видел? Нет. Хорошо. А какую-нибудь летающую зверушку с крыльями видел? Нет. Врешь. Птиц видел. У птиц перья. А ты сказала, что перья пока не надо. Возразил к моей огромной радости демон. Кажется, начал понемногу соображать. Ладно. Тогда попробуем иначе. Я на пару мгновений задумалась, но потом вернулась к костру, расчистила кусочек земли и, взяв сухую ветку, принялась рисовать. Вот смотри, это ты. Ну, не очень реалистично получилось, но это всего лишь схема, поэтому не привередничай. Так вот, это твоя спина. Широкая, сильная и красивая. Немного листья не повредит. Вот тут, как мне кажется, у тебя должны быть крылья. Ну, примерно вот такого вида. Косяк, расположенный вот так, а между ними кожистое полотно, работающее по принципу паруса. Знаешь, что такое парус? Нет. Ничего, сейчас придумаем. Ты когда-нибудь видел лодки? Видел, послушно кивнул Шейри. А они у вас на чем ходят по воде? На веслах? Нет, на линках. А что такое линки? Ткань такая, которую натягивают над лодкой, чтобы она ловила ветер. Вот! Торжествующе воскликнула я, быстро заштриховывая нарисованное крыло. Значит, линки тебе и нужны. Вот тут и тут. натянутые между косточками. Только они должны быть прочными и не порваться от ветра, понимаешь? Демон серьезно кивнул. Вот и отлично, иди пробуй. Он также послушно отошел и снова замер на другом конце поляны. Но на этот раз, когда указания были более четкими, он смог отрастить себе два небольших бугорка на спине, смутно напоминающих зародыши крыльев. Правда, для этого ему пришлось снова напрячься, надуться, запыхтеть и издать неприличный звук от перенапряжения. Но мы с тенями, тоже увлеченно наблюдающими за процессом, не стали заострять на это внимание. «Уже хорошо», — ободрила я Шейри, хотя ждала гораздо большего. «Давай дальше». И бугорки, спустя еще 5 минут сосредоточенного пыхтения и сопения, выросли до размеров моей ладони. «Вот умница!» «Детей, главное, почаще хвалить, чтобы энтузиазм не угас. У тебя отлично получается. Еще немного, и станет совсем замечательно. «Да?» — с сомнением переспросил Лин, покосившись на плоды своих усилий. «Несомненно. Ты не устал?» «Устал. Так, может, отдохнешь?» Шейри подумал, но потом покосился снова и мотнул головой. «Не, еще попробую». «Отлично. Нужный стимул получен. Решение закреплено и подтверждено. Первое правило начинающего психолога. Теперь осталось поддерживать в нем мотивацию и ни в коем случае не дать ей угаснуть, иначе потом восстановить ее будет очень сложно. А вернуть уверенность в собственные силы вообще невозможно. Надо, чтобы он пытался, надо, чтобы видел результаты. Надо, чтобы не гнался за мгновенным успехом и понимал, что быстро только кошки родятся. А крылья — дело важное, трудное и очень ответственное. Так что подходить к нему нужно с чувством, с толком. «Молодец!» — снова похвалила я Шейри, когда бугорки достигли размеров полуметра. «У тебя и впрямь хорошо получается. Теперь формируй из них костяную основу, а потом добавь кожу, как на линке». В общей сложности мучились мы 2 часа. Не понимаю, почему, если в прошлый раз он над этой проблемой даже не задумался. Просто вырастил, и все. Но сейчас расспрашивать его о причинах мне показалось преждевременным, могла испортить настрой. Поэтому пришлось терпеливо ждать, хвалить, подбадривать, время от времени ходить кругами и с важным видом трогать разрастающиеся крылья. Ой, которые, между нами говоря, были весьма далеки от совершенства. И все для того, чтобы внезапно оробевший демон снова поверил в себя. Когда же мы наконец сочли, что размеры приемлемые, пришлось потратить еще 1 час на то, чтобы он правильно вырастил перепонку. Потом укрепил ее, натянул как парус, надежно зафиксировал и научился складывать так, чтобы не порвать при развороте. Потом я заставила его помахать новым приобретением. Он послушно помахал, едва не ударив меня плечом. Я потерла нос, по которому только чудом сейчас не получила, и на всякий случай отступила подальше. А потом оглядела результат наших совместных усилий и грустно вздохнула про себя. Да, до Пегаса Лину еще далеко. Крылья большие, какие-то лохматые по краям, неуверенные и совсем не тугие. Держит он их слабо. При попытке сложить сперва роняет на землю, а только потом постепенно и очень медленно подбирает, опасаясь порвать при случайном движении. Если начинал двигаться, то быстро терял равновесие, потому что от непривычной ноши переваливался то на один, то на другой бок. Наконец он очень быстро устал и попросился ко мне под руку, чтобы восстановить силы, где и уснул почти сразу, как только коснулся брюхом земли. Я скептически посмотрела на распластанные, жутко неудобные крылья, с которыми только упасть было хорошо, а никак не летать в поднебесье. И с огорчением подумала, что, наверное, погорячилась с похвалой. Надо честно признать, хреноватенько у нас вышло. Очень и очень так хреново. Но потом я взглянула на умиротворенную морду Шейри и, скрипя сердцем, решила, что не буду его расстраивать, а попробую действительно что-нибудь придумать, чтобы или исправить это волосатое недоразумение, или как-нибудь убедить друга в том, что никакие крылья ему не нужны. Я осторожно отодвинула от себя кожистый лопух, потом перебралась на другую сторону, каждую секунду боясь наступить на это сомнительное сокровище. Напомнила теням, чтобы не вздумали утром заикнуться насчет того, что крылышки не ахти. И, устав за долгий день, быстро уснула, со слабой надеждой на то, что завтра все изменится к лучшему. Глава 9. Разбудили меня рано, даже, надо сказать, слишком рано. Еще даже толком не рассвело. Причем разбудили совершенно непонятным шумом, смутно напоминающим хлопки по воздуху мокрой простыней, отчаянно громким скрипом и страшным грохотом, как будто кто-то с размаху налетел на дерево и, не удержавшись, вывернул его с корнем. От неожиданности я не просто открыла глаза, а буквально подскочила с одеяла, в панике озираясь и ожидая чего угодно, вплоть до нападения целой армии голодных тварей. Но, как ни странно, на нас никто не покусился. Никакие гады не попытались подкрасться посреди ночи. Никакое чудовище не выскочило из преисподней, надеясь на щедрый глоток моей крови. Нет. Все оказалось гораздо проще и прозаичнее. Это Лина решил спозаранку опробовать свои новые крылья. Причем, чтобы никого не разбудить, специально ушел подальше от облюбованной нами полянки. Спустился к реке, отыскав там более или менее ровное место. А теперь тщетно пытался взлететь, махая этими нелепыми крыльями, как старая ветряная мельница, со скрипом, натужными вздохами и, разумеется, совершенно безрезультатно. Я несколько минут ошарашенно следила за тем, как он высоко подпрыгивает, неумело расправляя кожистые полотна и стараясь поймать ими ветер. Как на пару мгновений иногда зависает в воздухе, неистово молотя по нему черными парусами. Как потом то одно крыло, то другое предательски подламывается, выворачиваясь чуть ли не наизнанку, а раздраженный рычащий Шейри раз за разом шумом падает на землю. Судя по тому, как была примята и стоптана трава, проснулся он уже давно. И, едва открыв глаза, тут же ринулся проверять свои силы. Причем, первоначально он, видимо, решил полетать над водой, наверное, из соображений безопасности, чтобы не ткнуться мордой в землю. Но свалился пару раз в мелкую речку, вывозился в придонном иле, едва не переломав себе ноги, и быстро отказался от этой затеи. А теперь тщетно скакал по берегу, время от времени оглашая лес приглушенными воплями, пугал пролетающих птиц громкими хлопками своих некрасивых крыльев, с тяжелым грохотом падал обратно, до последнего пытаясь сохранить равновесие. Но почти каждый раз неуклонно или приземлялся на круг, или тыкался носом в прибрежные камыши. Следы его неудачных попыток в огромном количестве виднелись повсюду. Громадные борозды от крепких копыт, с помощью которых он пытался спастись от падения. Вывороченный с мясом колючий куст, от которого теперь осталась лишь зияющая яма. Покосившаяся молодая сосенка, принявшая на себя вес тяжелого демона и не справившаяся с такой трудной задачей. Расколотый пень, оставшиеся после одной из аварийных посадок. Мокрые лизуны на земле, тянущиеся от кромки воды широкими полосами. Комки ила, валяющиеся тут и там в огромном количестве. Да и сам Шерри выглядел ужасно. Черный, всклокоченный, состоящий дыбом шерстью, некрасиво слипшийся на одном боку. Глаза дикие, упрямые, зубы оскалены, копыта свирепо роют землю, бока раздуваются, как кузнечные мехи. Шкура мокрая от пота, местами уже взмыленная. С морды обильно капает пена. Но во взгляде столько упрямой злости, что стало ясно, от вчерашней меланхолии не осталось и следа. Я неверяще обозрела картину эпохальных разрушений и мгновенно поняла, что Лина надо спасать. Кажется, идея полетов втемяшилась в его голову так прочно, что теперь он не успокоится, пока или не научится это делать, или окончательно не разобьется. Заметив, что он, не успев отдышаться после очередной попытки, снова присел, я охнула, подскочила и со всех ног кинулась вниз. — Лин! Лин, стой! Хватит! Ты же так все силы истратишь! Шерри испуганно замер и быстро обернулся. — Ой, Гайде, ты уже проснулась? — Да ты так шумишь, что тут даже мертвый проснулся бы. — Хватит, хватит, я сказала! Ты уже с ног валишься. — Я должен взлететь! — упрямо мотнул головой демон, снова разворачивая крылья. — Должен! У меня получится! Его глаза полыхнули все тем же злым упрямством, готовым перерасти в настоящее помешательство. И я решила сменить тактику. — Конечно, получится. Ничуть в тебе не сомневаюсь. Но не так и не сейчас. Лин недовольно вздернул верхнюю губу. — Почему? — Потому что ты устал, — отдышавшись, пояснила я, подойдя ближе. — И потому что в таком состоянии великие дела не вершатся. Надо отдохнуть, посидеть, подумать. — О чем тут еще думать? — Блин, да о том, почему у тебя ничего не выходит, и о том, что надо сделать, чтобы наконец получилось. Демон странно задумался. — Да? — Да, — раздраженно рыкнула я, но почти сразу остыла и погладила его по взмыленной шее. — Прости, Лин, это я сосна такая нервная. Давай-ка ты прервешься, и мы вместе поразмыслим, в чем дело. Может, мы что-то сделали неправильно? — Это у меня крылья неправильные, — внезапно понурился он, огорченно уронив крылья и прижав уши к голове. — И сам я неправильный, даже взлететь как следует не могу. — Я, наверное, слишком слабый. — Нет. Я прикусила губу, напряженно размышляя. — Дело не в этом. Так, по крайней мере, мне кажется. Просто мы о чем-то не подумали, чего-то не предусмотрели. Из меня авиаконструктор, как из слона-балерина. А о тебе и говорить нечего. Погоди, сейчас. Какая-то мысль вертится, но никак не могу ее ухватить. Лин долго протяжно вздохнул. — Оставь. Видно, не суждено мне летать, как птица. — Что? — вздрогнула я. — Птица? Ты сказал... — Точно! Лин, ты умница! Такой молодец, что прямо... Так, стой тут! Я сейчас все сделаю. Я аж подпрыгнула от неожиданной идеи, а затем лихорадочно завертела головой, ища какую-нибудь печугу. Но поблизости ни одной, как назло, почему-то не оказалось. Только одинокий старый ворон с нескрываемым любопытством следил за мной из сосны. Вот он-то мне и нужен. — Иди-ка сюда, мой хороший! — позвала я, подкрепляя призыв легким импульсом от знака. Я уже немного научилась с ним обращаться, поэтому была уверена, что мудрая птица откликнется и подлетит поближе. Но каково же было мое изумление, когда он не только не прилетел, но еще и шарахнулся прочь, как от прокаженной, Возмущенно каркнул, зараза такая, распушил хвост, раздулся весь от недовольства и так посмотрел, словно я его вороньему величеству под нос кусок собачьей какашки подсунула. «Фу! Ну и хрен с тобой!» — обиделась я, заставив ворона захрипеть от неожиданности. «Без тебя обойдусь!» «Птички, идите-ка сюда! Я вас поглажу, мои хорошие!» Я заворковала, как любящая хозяйка, над своими курами, мысленно отметив, что после посещения эаров мой голос стал еще более высоким и каким-то певучим. Будто живущий во мне Эриол потихоньку менял его в угоду своему музыкальному слуху. Эстет тоже мне нашелся. С кожей-то он уже успел поработать, нахал. Глаза у меня теперь тоже ненормальные, а сейчас и до голоса добрался. Надеюсь только, что таких трелей, как эары, я выдавать все-таки не стану, иначе на меня за версту начнут коситься, подозревая в кровосмешении. «Птички!» Ворон, придя в себя от моего нахальства, хрипло каркнул, словно поржав над моими попытками отыскать подопытный образец. Но я не обратила на него внимания. Тем более, что злорадствовать ему было не из-за чего. Знак сработал безупречно, потому что привлеченные исходящие от знака силой на берег стали с огромной скоростью слетаться самые разнообразные пернатые помощники. Облегченно вздохнув, я показала черному сквалыге язык и поманила одну из ближайших птичек. «Поможешь мне, милая?» Птица послушно вспорхнула мне на предплечье, склонила на бок малиновую головку и согласно чирикнула. — Спасибо, миленькая. Можно я взгляну на твое крыло? Она также послушно расправила зеленовато-сиреневые крылышки и неподвижно застыла, позволяя мне безнаказанно их рассмотреть, по очереди расправить и осторожно пощупать. — Лин, иди-ка сюда. Будешь смотреть и учиться. Конструктор и инженер из меня аховый, да и с физикой я не больно-то в ладах, так что учиться будем на практике. — Ты что задумала? — проснулись в моей голове тени. — Ничего особенного. Хочу скопировать принцип работы с крыла этой милой пташки. Сама-то ничего создавать не умею, но оно и не надо. Может, хватит того, что Лин воспользуется чужим примером? — Неопределенно кашлянули братья. — Идея неплохая, но ты уверена, что демону подойдут перья? — А мы пока не будем растить на нем перья. Надо, чтобы он хотя бы принцип понял. И именно для этого я хочу ему показать, как работает в оригинале нормальное крыло. Вот, смотрите. Я развернула птичку боком, чтобы демон тоже хорошо видел. Длина тела у нее примерно с ладонь. Так, а длина крыла почти в два раза больше. От основания, заметьте, его ширина примерно равняется половине длины тела. Оно постепенно сходит на конус, создавая из костей раз, два, три, четыре, причем из тонких и полых внутри, некое подобие рычага, правильно? А мышцы и сухожилия приводят его в движение, тогда как кожаная перепонка, работая по типу паруса, позволяет держаться на лету. При этом перья играют вспомогательную роль, давая дополнительное сцепление с воздухом, улучшая аэродинамику и даря птице возможность за счет вот этих маховых менять положение в пространстве. Хвост — это руль, тело у нее обтекаемой формы, что уменьшает встречное сопротивление. А лапы она всегда поджимает к животу. Это я по телеку видела. Так, чтобы они не мешали в полете. — Лин, ты понял? — Нет. — ошалело помотал головой демон. Я тяжело вздохнула и, отпустив пока птичку, вернулась к реке. Объясняю еще раз. Отыскав песчаную отмель, я подхватила какую-то ветку и принялась рисовать. Вот это крыло, это его основа, это перепонка, а это все остальное. причем воссоздать ты его вполне можешь. Дело, как мне кажется, лишь в правильно подобранных пропорциях. К примеру, допустим, длина тела птицы вот такая. Ну, возьмем в качестве примера тот же самый вариант, который я уже предложила. Откладываем вот тут нужный нам отрезок и запоминаем. Далее, пользуясь опытом птиц, предположим, что длина крыльев должна быть как минимум в 1,5 раза больше, чтобы они смогли удержать вес. Потом перекинем это на нашего Лина, пересчитаем с учетом его параметров и... Думаю, ничего сложного, простая арифметика. «Ты откуда ее знаешь?» — с уважительным присвистом спросил изнутри гор. «Гайде, ты разве изучала строение птиц в своем мире?» «Нет, я просто немного изучала физику с математикой, и теперь пытаюсь себе доказать, что изучала не зря». «Что ты задумала?» «Я же сказала, исправить свои вчерашние ошибки. Да ты сам посмотри, каких размеров у нас Лин». Демон вздрогнул, оторвал взгляд от корявого рисунка и с подозрением оглядел себя. «А каких я размеров?» «Больших», — терпеливо пояснила я. «Даже очень. А значит, крылья твои должны быть еще больше, чем ты. 2 раза примерно. Понимаешь теперь?» Лин перевел взгляд на песок и неуверенно кивнул. «Ты хочешь сказать, что у меня не получалось взлететь из-за того, что крылья вышли маленькими?» «Не только. Для твоих габаритов они еще и слишком узкие. И, как мне показалось, излишне рыхлые. Тогда как у птицы перепонки в натянутом состоянии тугие и упругие, как те самые линки, про которые ты мне говорил.